Глава 3. Как вернуть себе потерянную энергию? Какой ресурс человека является самым главным? Многие скажут «время» и будут правы. Кто-то предположит, что это деньги, ведь все мы живем в материальном мире. Пожалуй, обе точки зрения имеют равное право на существование, но немногие вспомнят еще один, крайне важный и такой же ключевой ресурс. Это наше внимание. Почему именно оно? Дело в том, что где наше внимание, там мы и концентрируем энергию. Повторю цитату из Евангелия. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Однако в современном мире удерживать внимание становится все сложнее. В современном мире внимание человека рассеивается на множество внешних раздражителей. Социальные сети, смартфоны, телевидение с навязчивой рекламой, компьютерные игры — все это затягивает, поглощая наше время и энергию. В результате виртуальный мир нередко становится предпочтительнее и приоритетнее реальной жизни, незаметно вытесняя важные события, живое общение и осознанное присутствие в моменте. Но гаджеты — это лишь часть проблемы. В конце концов, можно отказаться от них на время, устроив цифровой детокс. Гораздо сложнее избавиться от мыслей, которые бесконечно крутятся в голове. Тревога о будущем, страхи, сомнения, обиды, переживания о прошлом — все это незаметно поглощает внимание и истощает внутренние ресурсы. Именно внутренняя ментальная суета становится главным похитителем энергии, мешая сфокусироваться на настоящем и двигаться вперед. Негативные мысли, как ни парадоксально, могут быть полезными. Они становятся импульсом для нашего внимания, что способствует принятию своевременного решения в сложной ситуации. Однако цена за это слишком высока. Постоянное прокручивание тревожных сценариев в голове истощает нашу энергию, отвлекает внимание и снижает работоспособность. Вот какие мысли день за днем крадут нашу концентрацию и жизненные силы. Что ждет в будущем? Обстановка сейчас такая тревожная. Эх, не стоило так поступать. Сделай я иначе, потери были бы меньше. Получится или не получится? А вдруг провал? Что обо мне подумают другие? Эти внутренние диалоги не просто фоновые размышления. Они буквально высасывают нашу энергию, внимание и время. А ведь время — один из самых ценных и невосполнимых ресурсов. Постоянно гонять по кругу одни и те же тревожные размышления, сомнения, обиды, страдания крайне вредно. Человек, поступающий таким образом, не настроен на решение проблемы. Он, в принципе, не делает ничего, чтобы изменить ситуацию. Откуда же берется тревожность, порождающая поток деструктивных мыслей? В первую очередь, из неуверенности в себе. Когда человек убежден, что не способен изменить ситуацию, в которой оказался, что выхода нет, тревога только усиливается. Но чтобы избавиться от тревожности, важно не зацикливаться на проблеме, а направить внимание на цель, на то, что действительно важно и ценно. Ведь фокусируя мысли на сложностях, мы лишь подпитываем их. Что посеешь, то и пожнешь. Бесконечные переживания провоцируют усиленную выработку кортизола. Чем больше кортизола, тем сильнее напряжение, тем больше зацикленности на тревожных мыслях. Так создается замкнутый круг, который неизбежно ведет к эмоциональному выгоранию и депрессии. И обратный пример. Фокусируясь на истинной цели, мы вырабатываем дофамин. Чем больше мы движемся к своей цели, тем счастливее становимся. Ключевой фактор успеха — стремление именно к своим собственным целям. Ведь часто общество навязывает нам ложные желания. То, на что мы обращаем внимание, усиливается и проявляется в нашем мире. Остающаяся вне зоны внимания тускнеет, меркнет и исчезает. Хотите быть более энергичными и успешными? Фокусируйтесь на своих истинных целях и благодарите себя даже за маленькие успехи. Вы наверняка сталкивались с тем, что окружающие вас люди очень любят убеждать и уговаривать себя в том, что у них обязательно должно что-то не получиться. А может, у вас самих был подобный опыт? Когда вы говорили себе «я ничего не знаю», «у меня недостаточно опыта», «нет связи», «не хватает сил», «я недостаточно умный», «недостаточно харизматичный», «недостаточно опытный», «у меня ничего не выйдет» и так далее до бесконечности. Складывается парадоксальная ситуация. Вместо попытки сделать хоть что-то, начать с минимальных шагов в сторону своей цели, люди тратят силы и энергию, чтобы убедить себя не делать совершенно ничего. Даже не начав думать в направлении цели, они начинают бояться сложностей. А можно ли сделать так, чтобы было легко? Если да, то каким образом? Такой способ существует, и называется он переключение мышления. Принцип такой: если бесконечно убеждать себя в том, что ничего не получится и жизнь проходит мимо, обязательно так и случится. Значит, важно поменять общий настрой мыслей. Вместо перечисления причин, почему результат невозможен, нужно стремиться к его осуществлению. А именно, первое — действовать вместо того, чтобы только думать и готовиться. Второе — не додумывать и не настраивать себя на то, что желаемое невозможно, никому не нужно, слишком сложно. Всегда стоит помнить, что такие тревожные мысли пожирают энергию и внутренний ресурс. Не стоит думать, что в этом вопросе вы исключение. На самом деле такой настрой может встречаться почти у каждого. Часто люди начинают осуждать себя за тревожные мысли, считая их проявлением слабости или несостоятельности. Но это лишь внутренняя борьба, которая истощает и ведет к еще большему напряжению. Самоосуждение — прямой путь к выгоранию и депрессии. Вместо того, чтобы бороться с собой, важно учиться принимать себя полностью, осознавая свои эмоции и состояния. Любые изменения начинаются с осознания. Чтобы что-то поменять, сначала стоит определить, где мы находимся сейчас, точка А, и куда хотим прийти, точка Б. Мы можем управлять только тем, что понимаем и осознаем. Вместо размышления о том, чего вы не хотите, направьте внимание на то, что действительно ценно и желанно. Важно уметь хотеть ощущать свой истинный выбор. Полнота выбора проявляется тогда, когда и тело, и чувства, и интуиция говорят одно и то же. Именно такой выбор по-настоящему ваш. Современный человек может думать одно, делать другое, а чувствовать третье. Львиная доля, до 90% нашей энергии, уходит не на созидание, а на внутренние конфликты, когда личные желания вступают в противоречие с тем, что внушает общество. Намерения наталкиваются на внешние ожидания, и в результате приходится постоянно соответствовать чужим требованиям, быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой, стараться не обидеть маму, угодить начальнику, соблюдать правила, понравиться окружающим. Так мы начинаем жить не своими желаниями, а чужими ожиданиями, подавляя собственные чувства и потребности. Наступаем на горло собственной песни, убеждая себя, что обязаны думать, чувствовать и действовать строго определенным образом. А если вдруг отклоняемся от этих навязанных рамок, начинаем осуждать себя за якобы неправильный образ жизни. Год за годом мы пытаемся додумывать за других, угадывать их реакции, всем угождать и быть безупречными. И неизменно терпим поражение. Ведь невозможно залезть в голову каждому встречному, подстроиться подо всех без исключения и никогда не совершать ошибок. Почему бывает страшно начать? Часто нас сковывает страх оценки окружающих. Вопрос «а что думают люди?» накрепко зашит в наше сознание, превращаясь в невидимую преграду. Человек — существо социальное. Где-то глубоко внутри сидит убеждение: если я провалюсь, меня осудят, отвергнут, перестанут уважать. Этот страх уходит корнями в древность. Выживание в первобытном обществе зависело от принадлежности к группе. Быть изгнанным из племени означало остаться один на один с дикой природой и предвещало практически неминуемую гибель. Отголоски этого механизма до сих пор управляют нашим поведением. Мы боимся неудачи не столько из-за самой ошибки, сколько из-за возможного осуждения, неприятия, потери значимости в глазах других. В итоге человек запрещает себе ошибаться, воспринимая любую неудачу как катастрофу. Для таких людей ошибка — это символ поражения, почти эквивалент смерти. Они много учатся, посещают тренинги, накапливают знания, но так и не переходят к действиям. Почему? Потому что боятся промаха, боятся выглядеть недостойно и глупо в глазах окружающих. Но важно понять, ошибка — это не провал, а способ получения ценного опыта. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Именно через ошибки мы корректируем свои действия, развиваемся, находим новые пути. В этом смысле важна не сама ошибка, а то, как мы ее воспринимаем и какие выводы делаем. Смысл коммуникации в реакции, которую она вызывает. Поясню, значение имеет не то, что мы говорим или делаем, а то, как это воспринимают другие. Каждый человек обладает своим уникальным опытом, воспитанием, ценностями. То, что для одного нормально, для другого может стать неприемлемым. Недаром говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть, или карта не есть территория. Наше представление о мире не является самим миром. Стараясь учитывать мнение всех, мы неизбежно теряем себя. Ведь опираемся не на свои ценности, а на внешние ожидания. Это путь к зависимости от мнения окружающих и эмоциональным качелям. Более того, такой подход часто приводит к попаданию в треугольник Карпмана, где человек играет роли жертвы, преследователя или спасителя. Чтобы двигаться вперед быстро и уверенно, важно сформировать внутренний стержень. Это и есть настоящая уверенность. Подумал, сделал. Не из страха перед осуждением, а из четкого понимания своей цели. Представьте, что вы проснулись у себя дома. Выходной. Погода за окном не радует, метель и холод. На улице совсем не тянет. Вы находитесь в тепле и уюте и испытываете понятное удовольствие от этого. Но тут вы видите накопленный мусор, и, возможно, не только видите, но и чувствуете, который обещали самому себе выбросить еще пару дней назад, но руки до дела так и не дошли. Не особо хотелось, было лень. Вы сделали выбор в пользу более приятных занятий. Но сейчас игнорировать его становится просто невозможно. Вынести мусор следует незамедлительно, иначе он выживет вас самих. Случалась ли с вами подобная ситуация? Можно привести множество аналогичных примеров. Если продолжать разговор о вопросах быта, на месте забытого мусора может оказаться и невымытая вовремя посуда, и капающий уже месяц кран, и ручка двери, которая отвалилась, и открывать ее теперь крайне неудобно. И еще множество мелких неурядиц и недоделок, до которых у нас не доходят руки, но которые нарушают наш повседневный комфорт и снижают качество жизни. Если отойти от бытовых вопросов, ситуация не сильно изменится. Как долго мы планируем очистить свой телефон от спама и ненужных файлов? А разгрести рабочую почту, выкинуть лишнее из своего гардероба? Незакрытые мелкие вопросы могут сопровождать нас из месяца в месяц, а затем из года в год. Как приучить себя решать их сразу, по мере поступления? Особенно если делать это не хочется. Есть суперспособ победить нежелание действовать. Применить силу вторичной выгоды. Суть этого способа следующая. Выполнив одно нежелательное действие, вы получаете сразу 5 так называемых бонусов. Если вы будете мыслить в таком направлении, делать не самые приятные или совсем неприятные дела, будет намного проще. Вернемся к примеру с накопившимся мусором. Если вы выбросили его сразу же, как наполнилось ведро, это даст вам следующее преимущество. 1. Чистота в доме. 2. Отсутствие неприятных запахов. 3. Прогулка до мусорного бака – дополнительная возможность побыть на свежем воздухе и прогуляться. Польза для нашего организма. 4. Пока вы идете выбрасывать мусор, есть возможность позвонить знакомому, которого вы давно не слышали. 5. После того, как вы сделали дело, можно зайти в магазин и побаловать себя чем-нибудь приятным. Попробуйте в любом бытовом деле осознанно искать вторичные выгоды. Сделайте это привычкой. Перед началом действия спрашивайте себя, что я получу в результате. Фокусируясь на пользе, вы постепенно сформируете новое мышление, в котором мотивация рождается не из давления, а из осознанного выбора и чувства внутренней целостности. Как сохранять энергию? Существует ли способ не только накапливать, но и сохранять энергию? Разумеется. Я расскажу вам о самых эффективных методах. Эти принципы помогут вам не терять внутренний ресурс, направляя его на то, что действительно важно. 1. Мыслите позитивно, верьте в свой успех. Вера творит чудеса. Человек, уверенный в том, что добьется своего, способен свернуть горы. Например, предприниматель Ричард Брэнсон на первый взгляд не имел шансов стать кем-то значительным. Он плохо учился в школе, проваливал экзамены, страдал дислексией, но оптимизм, решительность и уверенность в себе помогли ему построить бизнес-империю, а его личный бренд стал одним из самых узнаваемых в мире. 2. Следуйте своей цели. Фокус на главном сохраняет энергию и предотвращает рассеянность. Двигаясь к важной цели, человек вырабатывает дофамин. Если вы чувствуете, что теряете мотивацию, задайте себе вопрос, а действительно ли я двигаюсь к тому, что для меня важно? Четкое понимание своих целей помогает не растрачивать силы на второстепенные. 3. Выбирайте себя. Умеете говорить «нет». Каждый раз, соглашаясь на то, что вам не по душе, вы теряете энергию. Действуя против своей воли, игнорируя собственные желания и выгоды, человек истощается. Перестаньте идти на уступки только ради чужого удобства. Отказывая в том, что для вас не ценно, вы выбираете себя и свое будущее. 4. Ограничьте или исключите алкоголь. Алкоголь — один из главных похитителей энергии. Он не только негативно влияет на организм, но и создает иллюзию расслабления, после которого наступает усталость. Любая интоксикация организма снижает продуктивность. Отказ от алкоголя или его разумное ограничение даст вам больше сил, чем может показаться на первый взгляд. 5. Верьте в свой успех не только на словах. Внутреннее состояние во многом определяет результат. Успешные люди уверены в своем успехе еще до того, как он стал очевидным для всех. Приучите себя мыслить так. «Я на правильном пути, у меня все получается. Каждое утро напоминайте себе. Сегодня отличный день, и у меня все выходит легко, быстро и просто». Настройка мышления действительно влияет на реальность. 6. Изучайте биографии успешных людей. Окружение формирует мышление. Истории выдающихся людей вдохновляют, помогают увидеть, что любые препятствия преодолимы. Начинайте день не с ленты соцсетей, а с хорошей книги или мотивационной истории. Это сразу задает верное направление вашим мыслям. 7. Управляйте временем, проводимым с гаджетами. Бесконечный поток информации перегружает мозг, отнимает время и внимание. Не позволяйте гаджетам управлять вашим фокусом. Установите лимиты и правила, например, не проверять телефон сразу после пробуждения или за час до сна. Это повысит осознанность и сохранит энергию. 8. Планируйте отдых. Отдых важен не тогда, когда устал, а заранее. Четкий план поможет не доводить себя до истощения. Подумайте, что действительно вас наполняет. Активный отдых, путешествия, хобби, прогулки — внесите эти вещи в свой календарь, как и рабочие задачи. 9. Соблюдайте режим дня. Биологические ритмы важны для сохранения энергии. Сон, питание, физическая активность — все это закладывает базу вашего состояния. Регулярные тренировки укрепляют тело, правильное питание дает ресурс, а медитация помогает снижать стресс. Чем лучше вы заботитесь о себе, тем больше у вас сил. Следующий шаг. Теперь, когда вы знаете, как сохранять энергию, пора поговорить о том, как восполнить ее дефицит. Если ощущаете, что ресурсы на исходе, важно не просто ждать, пока силы вернутся сами, а осознанно действовать. Далее я расскажу, какие методы помогают быстро восстановить энергию и войти в ресурсное состояние. Как вернуть себе энергию? Для того, чтобы жить яркой, насыщенной жизнью и двигаться к своим целям, необходим достаточный внутренний ресурс. А если речь идет о квантовом рывке, о выходе на новый уровень, то энергии потребуется в 2 раза больше. Мы прекрасно это понимаем и стараемся поддерживать ресурсное состояние. Ведем здоровый образ жизни, учитываем гормональное расписание, регулярно практикуем техники восстановления. Однако, несмотря на все усилия, периодически накрывает апатия, раздражительность, усталость. Иногда сонливость становится постоянным фоном, а вместо продуктивности появляется прокрастинация и ощущение истощения. В такие моменты легко начать ругать себя за лень и недостаточную собранность. Но дело вовсе не в этом. Причина проста. Прежде чем наполнять себя энергией, важно проверить, нет ли дыр в нашем сосуде. Пока мы не устраним источник утечек, любые способы восполнения ресурса будут работать лишь временно. Одна из самых незаметных, но мощных пробоин — это незавершенные дела. Мы постоянно что-то планируем, ставим перед собой задачи, большие и малые. Например, сделать важный звонок, завершить проект, пойти на тренировку, подписать договор, встретиться с партнерами, начать изучать что-то новое. Но далеко не все дела удается довести до конца. Что-то откладывается, что-то забывается, а что-то теряет актуальность. Казалось бы, мелочи, но мозг фиксирует каждую поставленную задачу и воспринимает ее как незавершенную. Представьте, каждая невыполненная цель остается горящей лампочкой в сознании, отнимая энергию. Даже если мы на сознательном уровне решили отложить что-то на потом, в глубине ума задача остается незакрытой. Чем больше таких незавершенных дел, тем выше уровень фонового напряжения. Мозг, словно перегруженный браузер с множеством открытых вкладок, тратит огромные ресурсы просто на их удержание. Это приводит к нарастающему стрессу, снижению концентрации, головным болям, нарушениям сна, ухудшению памяти и потере мотивации. Как же закрыть эти вкладки и перенаправить энергию в созидательное и эффективное русло? Практическое задание. 1. Выделите время и вспомните все незавершенные дела, от глобальных проектов до самых простых бытовых задач, например, покупки молока. 2. Разделите их на 2 категории — актуальные и устаревшие. То, что уже не имеет значения, запишите на отдельном листе бумаги и перечеркните красным маркером. Это визуальный символ закрытия этих дел в вашем сознании. То, что по-прежнему важно, выпишите на другой лист, выделив ключевые задачи. Составьте четкий план их выполнения, разбейте на шаги и установите реальные сроки. Не перегружайте себя. Выберите 3-5 первоочередных задач, которые закроете в ближайшее время. Каждое выполненное дело приносит дофаминовую награду. Это создает положительную связь в мозге. Завершение задач приносит радость и энергию, а значит, дальше тебе будет проще оставаться в ресурсном состоянии и поддерживать внутреннюю мотивацию.